Я вернулся в Москву в июне 1937 года. Берзин находился в Испании, где исполнял обязанности военного советника при республиканском правительстве. Меня принял Стинга, и я ему доложил о выполнении задания. Он заявил мне, что теперь в деле Фантомаса никаких неясностей больше нет. Примечание. После этой авантюры, из которой Рикье вышел совершенно незапятнанным, руководство Коминтерна решило, что советская разведка в дальнейшем не будет использовать актив коммунистических партий. Намечалось четкое отграничение партийных органов от разведки. Запоздалое, но оправданное решение. Эффективность деятельности рабкоров была, в общем, очень ограниченной. Вместо этой мозаичной работы, состоящей в сборе крупиц информации, следовало отдать предпочтение людям, поставленным на невралгические наблюдательные пункты. В дальнейшем Стига часто беседовал со мной. Этими контактами и определилось мое принципиальное согласие целиком и полностью перейти на работу в разведку. Вообще говоря, шпионаж не привлекал меня по моим личным наклонностям. Не было у меня к нему никакого призвания. Вдобавок, я никогда не служил в армии. Моим единственным устремлением было бороться с фашизмом. Кроме того, Стига убедил меня еще и таким аргументом. Красной армии нужны люди, твердо убежденные в неизбежности войны, а не роботы или льстивые вельможи. Примечание. Один из работников разведупра того времени характеризовал Треппера следующим образом. «Заслуживает доверия, считая его человеком с революционным нутром, близким нам по политическим убеждениям и по национальным мотивам, по деловым качествам способный разведчик, энергичен, инициативен, находчив, умеет выпутываться из трудных условий, умеет подходить к людям». Жребий был брошен. Происхождение одной легенды. Я должен объяснить, при каких обстоятельствах возникла легенда о советском агенте Треппере. По утверждению моих клеветников, начиная с 1930 года или чуть ли не еще раньше, я будто бы непрерывно работал на советскую разведку. Как и любая другая легенда, это тоже восходит к каким-то реальным фактам. Но их всячески исказили, вульгаризировали и уже в таком виде выдали за доказательство. В архивах французской Сюрте Женераль и германского гестапо действительно хранятся доказательства моей причастности к сети Фантомас. Так что же это за документы?